— ответила я и принялась за шоколад. Вкус шоколада давно забыт. Прибежала Тамара, и мы с ней стали поглощать одну плитку за другой. Американец, принесший шоколад, тычет себя в грудь. «Джон!» «Тебя зовут Джон», — догадались мы. Джон достал из огромного кармана брюк англо-русский словарик. Долго листал, потом сказал: «Русский хорошо, люблю русский, я видел русский солдат Эльба». Потом мы стали листать словарик и показали Джону место, где он прочел: «Спасибо, американский тоже хорошо». Довольный, он засмеялся и через некоторое время притащил велосипед. Я села на велосипед, а Джон стал держать седло. На взрослом велосипеде я ведь еще не каталась. Выехали на дорогу. От радости я стала быстро крутить педали, и велосипед стремительно понесся. Джон едва успевал за ним. Я слышала, как он пыхтит сзади, но остановиться уже не могла. Едва я подумала, что быстрая езда — это прекрасно, как хлоп, свалилась в канаву. Перепуганный Джон, поднимая меня, озабоченно спрашивал: «Окей?» «Конечно, окей», — сказала я, отряхиваясь от дорожной пыли. Так мы прокатались с Джоном весь вечер. Потом с помощью того же словарика я сказала ему: «Ты очень хороший, Джон. У тебя, наверное, хорошая мама». Джон жевал резинку, счастливо улыбался и повторял: «Yes, yes, мама, хорошо». Наутро мы решили с Тамарой, что пора идти в город, чтобы выяснить, кончилась война или нет, и можем ли мы ехать домой. В деревне узнать это было совершенно невозможно. Американцы пожимают плечами, а немцев на улицах совсем не видно. Попрощавшись с хозяйкой дома, бедная женщина лежала теперь совсем заброшенная, и, кивнув американцам, я прицепила снова на платье ост. Тамара сделала то же. Мы взялись за руки и зашагали по шоссе в город. «Какое сегодня число?» — спрашиваю я Тамару. «8 или 9 мая, точно не знаю. А что?» — спрашивает она в свою очередь. «А то, — говорю я, — что именно в начале мая меня привезли в Германию. Значит, это было 3 года назад. Но теперь-то мы совершенно свободны, Таня. Не будем думать о прошлом. Оно навсегда кончилось. Давай радоваться настоящему», — возразила Тамара. «Нам вдруг захотелось громко говорить, ведь мы больше не немые, даже кричать, петь, танцевать. Подумать только, мы не могли вспомнить ни одной песни до конца». «Ладно, — сказала я, — будем петь, что помним». И я начала: «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер». Но Тамара запела уже другую. «Эх, Андрюша, нам лежит в печали, не плачь, гармонь, играй на все лады». Дальше она запнулась, тогда опять запела я. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Крутится, вертится, шар голубой, — перебила меня Тамара. Эта песенка мне так понравилась, что я пустилась плясать прямо на дороге. Тут нас догнал американский джип. Впереди наш знакомец Джон. Ноги у него на руле, и он ими правит. Руками он отчаянно машет. Другие тоже машут и кричат: «Russian, no more war!» «Россия, войны больше нет!» «О чем они?» «Russia похоже на русский». «Но что значит no more war?» «Непонятно». Американцы стараются, поднимают руки вверх, сцепляют их вместе, потом для чего-то машут ими, как птицы крыльями, обнимаются, жмут руки нам. Нет, все напрасно, не понимаем, хоть убей. Все равно, решаем мы, будем кричать тоже: «No more war». Джип разворачивается, а мы идем своей дорогой дальше. «Вот видишь, — говорю я Тамаре, — по-немецки могу. По-французски тоже немного понимать научилась. А вот американцев понять не смогла, а жаль.